Расфуфыренные юнцы, казалось, поняли поданный им сигнал, и тут же один из них ответил диким воплем, а другой, сунув два пальца в рот, пронзительным свистом. «Низведенное до панибратства», — закончил, наконец, доктор Рестель. «Совершенно верно», — вежливо подтвердил Медрано. «Между прочим, никак не пойму, зачем это люди пускаются в плавание?» «Простите, не понял. Я говорю, с какой целью они отправляются в морское путешествие?» «Ну, по-моему, — сказал Лопес, — это всегда увлекательнее, чем оставаться на суше. Я лично очень доволен, что могу совершить такое путешествие за 10 песо. К тому же, не забывайте, жалование за это время нам выплачивается, а это уже значительный выигрыш. Такую возможность упускать нельзя». «Согласен, пренебрегать этим не стоит», — сказал Медрано. «Что же касается меня, то благодаря выигрышу я смог пока закрыть свой кабинет и таким образом хоть ненадолго избавиться от созерцания кариозных зубов. Но, признайтесь, вся эта история, у меня не раз возникало предчувствие, что кончится она как-то. Ладно, определение можете подобрать сами. Это легко заменимый член предложения». Нора посмотрела на Лусио. «По-моему, вы преувеличиваете», — сказал Лусио. «Если каждый начнет отказываться от выигрыша из опасения, что его надуют...» «Не думаю, чтобы Медрано имел в виду обычное надувательство», — сказал Лопес. «Скорее он чувствует здесь какой-то, если можно так сказать, возвышенный обман. Заметьте, только что вошла дама в платье, которая, словом, она тоже едет. А вон там, доктор, в окружении любящей семьи, обосновался наш ученик Треха. Кафе все больше начинает походить на трансатлантический лайнер. Никак не возьму в толк, как эта сеньора Ребора могла продать билеты учащимся, и тем более этому», — сказал Рестелли. «Невыносимая жара», — сказала Нора. «Пожалуйста, закажи мне что-нибудь прохладительное». «На пароходе нам будет хорошо, вот увидишь», — сказал Лусио, махая рукой, чтобы привлечь внимание Роберта, обслуживавшего компанию молодых весельчаков, которых становилось все больше и которые заказывали кофе с молоком, молоко с шоколадной трубочкой, сэндвичи с колбасой и черное пиво. Меню необычное для этого заведения или, во всяком случае, для столь раннего часа». «Да, я тоже думаю, что там будет прохладнее», — сказала Нора, с опаской посматривая на Медрано. Она продолжала испытывать беспокойство от разговора с Лусио и теперь старалась скрыть свое волнение, поддерживая пустой разговор. У нее побаливал живот, и, может, надо было сходить в туалет. Но не хотелось подниматься из-за стола на глазах у всех этих господ. «Может, потерпеть?» «Да, конечно. Наверное, просто болят мышцы. Какая им достанется каюта, если с двумя узкими койками одна над другой, она бы предпочла верхнюю. Но Лусио, облачившись в пижаму, наверняка заберется и наверх». «Нора, а вы когда-нибудь путешествовали по морю?» — спросил Медрано. Судя по всему, он привык, едва познакомившись с девушкой, называть ее по имени. И вообще, перед женщинами не робел. «Нет, она никогда не путешествовала. Каталась по дельте, но это, конечно...» «А он путешествовал?» «Да, немного поездил в молодости. Как будто он старый. В Европу, Соединенные Штаты, на конгрессы одонтологов и как турист. Франк за 10 сентава. Представляете себе?» «Здесь, к счастью, все оплачено», — сказала Нора и прикусила язык. Медрано смотрел на нее с симпатией и немного покровительственно. Лопес тоже смотрел на Нору с симпатией, но и с восхищением истинного портеньо, который не пропустит ни одной красотки. Если бы все мужчины на пароходе оказались такими приятными, путешествие удалось бы на славу. Нора отпила гранатового напитка и чихнула. Медрано и Лопес продолжали покровительственно улыбаться, а Лусио словно приготовился защитить ее от столь дружеского проявления симпатии.